Поезд-призрак. В 1988 году писатель-маринист Николай Черкашин собирал в Севастополе сведения о гибели линкора «Новороссийск». В печати уже рассказывали об этой ужасной катастрофе советского военно-морского флота, унесшей 608 жизней. К сожалению, причина взрыва, грянувшего в ночь на 29 октября 1955 года под днищем бывшего итальянского корабля «Юлий Цезарь», ставшего советским трофеем после Второй мировой войны, до сих пор не определена. Огромный корабль перевернулся и затонул в северной бухте Севастополя на глазах у тысяч горожан. Поэтому Черкашин расспрашивал всех, кто хоть как-то был причастен к этой катастрофе, и уцелевших моряков, и тех, кто их спасал, и тех, кто наблюдал трагедию с берега. Среди сотен рассказов, оставшихся в его блокнотах, есть и такой. В ту ночь я дежурил по железнодорожному переезду, что перед самой Балаклавой, рассказывал балаклавский сторожил Петр Григорьевич Устименко. Вдруг вижу, со стороны бывшей ветки на карьер, рельсы сняли, насыпь осталась, идет поезд. Глаза протер, думал, почудилось, ведь не могут поезда по полотну без рельсов ходить, а он идет. Паровоз и три пассажирских вагончика, и локомотив. И весь состав не нашинский, вроде как довоенные, а может и того раньше. Паровоз-то на старую овечку похож. Вы, наверное, не помните, серия «Ов» такая была, но не овечка. Овечку-то я хорошо знаю. До войны кочегаром на ней начинал, а этот, ну я не видел таких. Небольшой, вроде маневрового. В общем, идет без огней. Идет со стороны горы Гасфорта, где рельсов-то и сроду не было, да на наш главный путь и выходит. Там, с бывшей ветки, и стрелочный перевод давно снят, а тут явственно слышу, как стрелки лязгнули. Я успел только шлагбаум опустить. Поезд мимо меня проследовал и пошел в Севастополь. Ну, мое дело маленькое. Я за переезд отвечаю. У меня все в порядке, а дальше пусть диспетчера разбираются. Но вот как он шел без рельсов? Я даже на полотно старое выбежал, ни следов, ни травы кочки примятой. Чертовщина какая-то. Я еще тогда подумал, не к добру, быть беде. И точно. Утром зашумела вся Балаклава. Новороссийск взорвался. Но... Вы доложили начальству об этом случае? Да вы что? Мне б сразу по шее надавали, мол, попиваешь на дежурстве. С пьяных глаз и померещилось. А может быть, был грех? Попробовал Николай Андреевич перевести все в шутку. Обижаете старика, покачал головой Устименко. У нас семья из молокан была. Насчет спиртного строго. Я сейчас водку на дух не переношу. А историю эту рассказал, потому как знамение это было. Перед всякой бедой чудеса разные случаются. Вот старики рассказывали. Перед Балаклавским землетрясением черного принца в море видели. О недобрых предзнаменованиях новороссийской трагедии давно уже ходили разные истории. Даже старший штурман линкора, ныне капитан первого ранга в отставке Михаил Романович Никитенко, без тени улыбки сообщал, что в канун взрыва, кстати, Никитенко в роковую ночь был дежурным по кораблю, его жена увидела необыкновенный сон. Множество людей поднимается по широкой красивой лестнице в небо за облака. Но нужны были факты. О случае на Балаклавском переезде Черкашин вспомнил 4 года спустя, когда прочитал в газете «Слава Севастополя» от 12 августа 1992 года заметку «Поезд-призрак на дорогах Украины». 14 июля 1911 года с Римского железнодорожного вокзала в круиз, устроенный фирмой «Санетти» для богатых итальянцев, вышел прогулочный поезд. 106 пассажиров осматривали достопримечательности, окружавшие новый участок дороги. Поезд приближался к супердлинному тоннелю. И вдруг начало происходить что-то ужасное. По свидетельству двух пассажиров, успевших выскочить на ходу, все вдруг покрылось молочно-белым туманом, который по мере приближения к тоннелю густел, превращаясь в вязкую жидкость. Поезд вошел в тоннель и пропал. После этого происшествия тоннель заложили камнями, а во время войны в него попала авиабомба. Возможно, об этом случае забыли бы, если бы трехвагонный призрак не появился недалеко от села Заваличи Полтавской области на переезде дежурной Елены Спиридоновны Чебрец. Поезд с наглухо закрытыми шторами, открытыми дверцами и пустой кабиной машиниста двигался абсолютно бесшумно, давя разгуливающих по полотну кур. Исследовать этот феномен прибыл председатель комиссии по изучению аномальных явлений при Академии наук Украины Лещатый. В его записях, датированных сентябрем 1991 года, высказывается версия, что поезд каким-то образом прошел сквозь время. Лещатый вспоминает и записи известного мексиканского психиатра 40-х годов XIX века Хосе Саксино о том, как однажды в Мехико появились 104 итальянца, в течение недели попавшие в психиатрическую лечебницу, так как утверждали, что прибыли в Мехико из Рима на поезде. Лещатый сделал анализ верхнего слоя на стенах и окнах одного из вагонов загадочного поезда. Это оказалось вещество, похожее свойствами на порох. А не этот ли поезд видел на Балаклавском переезде Устименко? Много похожего. Паровоз иностранного образца, три вагона. Если поезд-призрак обнаружился в 1991 году под Полтавой, почему он не мог появиться в 1855 под Балаклавой? Писатель-маринист еще больше укрепился в этой мысли после того, как побывал на горе Гасфорта с севастопольским краеведом Евгением Веникеевым. Они поднялись туда, чтобы осмотреть остатки итальянского кладбища 1855 года, устроенного на горе. Здесь похоронены солдаты-сардинцы, погибшие при штурме Севастополя в Крымскую войну и стертого с лица земли через 100 лет по распоряжению советских властей. Никто так и не смог объяснить, почему была взорвана прекрасная часовня на итальянском кладбище в мае 1955 года. Обычный вандализм в порядке борьбы с проклятым прошлым. Но кто выстрелит в прошлое из ружья, в того будущее выпалит из пушки. И динамитная шашка, заложенная под старинную часовню, обернулась чудовищным взрывом под днищем Новороссийска. Они бродили по плоской вершине горы, меж обломков мраморных плит, заросших на местах бывших клумб кактусами, опунциями. Немецкие снаряды пощадили старинную усыпальницу. Веникеев же рассказывал про первую оборону. Сюда, к итальянскому лагерю на горе Гасфорта, англичане провели из Балаклавы железную дорогу. Потом ее сняли, но насыпь осталась. Ветка из Балаклавы в Севастополь проходит как раз по той, намеченной еще англичанами, трассе. Вот как! Значит, поезд-призрак шел по следам снятых шпал? Он шел по траектории бывшей железной дороги. Но если это был тот самый злосчастный поезд, зачем он приходил сюда, в этот глухой уголок Крыма? забрать души итальянских солдат, растревоженных майским взрывом последнего их прибежища, купола часовни? Или у кого-то из 104 пассажиров здесь были погребены родственники, и они приехали отдать им последний долг? А может, они, эти сгинувшие пассажиры, могли как-то отомстить за поруганное кладбище из своего временного плена, вмешались в земную причинно-следственную связь, и Юлий Цезарь Новороссийск взлетел на воздух? Простор для предположений огромен. Кто же не знает, что время — это особого рода хрональное поле, неразрывно связанное с электромагнитной энергетикой пространства. А если предположить, что наряду с законом сохранения вещества и энергии существует закон сохранения времени, правда, никем пока не доказанный, и прожитое время не исчезает, вечность прошлого равна бездне будущего. Прошлое существует реально, а не в чьей-либо памяти, даже если эта память — совокупный опыт всего человечества. За каждым из нас самих некая голографическая картина. У каждого тела есть своя траектория движения, роста, полета. Совокупность этих траекторий укладывается в русло общего течения времени. Настоящего как такового нет. Любой миг будущего тут же становится мгновением прошлого. То, что мы называем настоящим временем, всего лишь вспышка сознания, пережигающего будущее в прошлое. Настоящее — это, как поется в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Так что прошлое и будущее равно понятию время вообще. Теоретически, пока можно вызвать на экране старого зеркала все, что в нем когда-либо отражалось. Особенно, если это зеркало очень долго не меняло местоположение. Вот почему привидения чаще всего выходят из старинных зеркал, намертво вделанных в стены дворцов, замков, старых домов. Той же способностью обладают и другие пространственно-временные константы, египетские пирамиды, древние акведуки, железнодорожные мосты и тоннели, вековые деревья, способные накапливать, аккумулировать в себе время и пространство неизменных координат. Булгаковский Воланд — существо из четырехмерного пространства. Он мог одновременно видеть и прошлое, и будущее. Глядя на несчастного Берлиоза, он мог наблюдать, как его голова выходит из чрева матери и как катится из-под колес трамвая. Это своего рода стереоскопия или стереометрия времени. Если время в нашем трехмерном пространстве — это вектор, необратимо направленный из прошлого в будущее, то в двухмерном пространстве время имеет точечную характеристику — застывшее мгновение. А в четырехмерном — там это не просто лента, а объемный поток. И кто убедил нас раз и навсегда, что время течет только по прямой? Не логичнее ли предположить, что время, говоря очень упрощенно, накручивается витками, как нить на катушку? Так что прошлое существует параллельно будущему. Время слоисто и концентрично, как годичные кольца дерева. Но иногда меж витков случаются пробои. И тогда возникают черные дыры в хрональном поле, они словно воронки смерчей, образующие воздушный тоннель между небом и землей, водой, блуждают, перемещаясь по каким-то своим законам, втягивая в себя людей, бесследно исчезающих из нашей жизни предметы, животных. Может, именно с помощью блуждающих черных дыр времени и можно объяснить появление и снежных людей, и лохнесских чудовищ, втянутых смерчем времени и выброшенных из своих доисторических эпох в наши дни. В черные дыры межвитковых пробоев провариваются и наши современники, которые не всегда гибнут в чужих веках, а, приспособившись к тамошней жизни, становятся оракулами и предсказателями. Не из них ли Нострадамус? И появление НЛО и НЛО-нафтов укладывается в рамки этой теории. Это наши дальние потомки, и их вполне рукотворные летающие тарелки заглядывают к нам сквозь черные дыры времени, заглядывают намеренно или же случайно, затянутые все тем же временным вихрем. Теперь вернемся к нашему исчезнувшему поезду, точнее, к железным дорогам, по которым он колесил. Взгляните на железнодорожную карту Италии, Европы. Как густо и как причудливо оплетены континенты паутины рельсов. А задумывался ли кто-нибудь о геофизическом, или, вернее сказать, геохронофизическом воздействии общемировой железнодорожной сети? Не забудем, в нее включен и тот римский участок со злополучным тоннелем на хрональное поле планеты. А оно, безусловно, существует. Ведь всякое значительное преобразование пространства влечет за собой и временные аномалии. Сверхдлинные тоннели, сверхглубокие шахты, сверхвысокие башни. Все это пространственные новообразования. Они меняют, пусть и не очень ощутимо, движение времени, подобно тому, как плотины, водосборы, каналы меняют течение реки. Сеть железных дорог, пожалуй, самое масштабное творение человечества. Это сооружение воистину планетарного размаха. Металлическая сеть, покрывающая с той или иной плотностью наши континенты, бесспорно влияет на естественное геофизическое поле Земли, а значит и на ее хрональные процессы, то есть на ход времени. Железнодорожная сеть не плоскостная, а сферическая. Она повторяет кривизну земного шара. А там, где плоскость переходит в сферу, там трехмерное пространство переходит в двухмерное и наоборот. Вспомним перекрученную ленту Мёбиуса. То есть железнодорожная сеть есть граница сопряжения по меньшей мере двух, а по большей нескольких пространств. Но пространство вовсе не сосуд времени, как время отнюдь не наполнение пространства. Это единая среда, процесс, условия, как ни назови, их взаимосвязь. Наконец, железные дороги – это ускорители времени, своего рода синхрофазотроны, где вместо атомных частиц ускоряется перемещение частиц человечества, людей. Поезда ускоряют наше биологическое время, и, возможно, ни одна поездка не проходит бесследно для нашего внутреннего душевно-биологического строя. И последнее, что надо принять во внимание. Рельсы, пути, ветки, магистрали довольно долговременно и точно привязаны к определенному пространству, как бы формируя его координатный скелет. Итак, наложите все вышеперечисленные обстоятельства одно на другое, и вы поймете, что железная дорога опасна не только колесами своих локомотивов, но и своими пространственно-временными аномалиями, их стихийной игрой, совершенно нетронутой лучом познания. Теперь вспомним, что незадолго до исчезновения римского поезда в Италии произошло мощное землетрясение с эпицентром в районе Мессины. Чудовищные трещины и провалы возникли не только в каменистой почве, но и в хрональном поле. Если предположить, что мессинская блуждающая хрональная дыра сконцентрировалась над гигантским горным тоннелем, то именно она, эта хрональная аномалия, и могла перевести поезд из нашего обычного трехмерного пространства в четырехмерное, где время, хрональное поле, помимо длительности, приобретает новую характеристику — глубину. Поэтому злосчастный состав, выпав из своего обычного векторного времени, стал свободно перемещаться из настоящего как в прошлое, так и в будущее. Но поскольку движение его определялось жестко схваченными пространственными координатами, рельсовой колеей, то появляться он мог только там, где когда-то лежали рельсы, или там, где их когда-нибудь проложат в будущем. Так под Балаклавой поезд-призрак шел по колее 1855 года, проложенной английскими войсками. А в Мексику он мог прибыть по железнодорожной магистрали, которую, видимо, все-таки проложат в 21 веке, соединив Азию и Америку великим рельсовым путем через Чукотку и Аляску. Такой проект рассматривался еще в начале века, не потерял он актуальности и сейчас. Так что, проследовав в 21 веке по Чукотско-Аляскинской магистрали, поезд мог вынырнуть в 21 столетии на пригородных путях близ Мехико, а пассажиры по каким-либо причинам покинуть поезд. По их субъективному времяощущению, это событие могло произойти сразу же, как только поезд вошел в тоннель. А дальше, оставшись без своих вагонов, которые умчались в иной век, все они и в самом деле оказались в строгой изоляции психлечебницы, что, в общем-то, спасло их от нечаянного вторжения в причинно-следственные связи событий истории. В противном случае они просто бы никогда не родились. Поезд же двинулся обратно в Рим, как до сих пор кажется его машинисту, продолжая пугать своим внезапным появлением станционных смотрителей всех времен и народов. Председатель комиссии по изучению аномальных явлений при Академии наук Украины Василий Петрович Лещатый 25 сентября 1991 года подстерег загадочный поезд на переезде в селе Заваличи. Он прыгнул на подножку призрака, и больше его никто не видел. Поезд, сообщает газета «Форум», так и продолжает курсировать через переезд Елены Спиридоновны Чебрец. Желающих исследовать этот феномен пока не нашлось.